переписке между царем и шефом жандармов обсуждался вопрос о привлечении на службу некоего бельгийца Майна, предложившего свои услуги. По его словам, он с 5 агентами за 150 тысяч франков готов открыть систему организации революционных комитетов в Петербурге и провинции, указать подготовляющихся покушения на царя, а также убийц Мезенцева и Кропоткина. Все им предпринимаемое обещает так много, что невольно не верится в возможность исполнения, ревниво заключал Дрентельн. Он поделился с царем и сомнениями. Майн настаивает на освобождении 3 политических арестантов с тем, чтобы путем слежки за ними выйти на сами организации. Уж не связан ли он сам с революционерами? Правда, постоянное наблюдение за иностранцем ничего подозрительного не выявило. Государь также скептически отнесся к предложению бельгийца, но об этом узнала Мария Александровна и вынудила его пригласить Майна. Сразу скажем, что ничего стоящего для безопасности империи бельгиец не сделал, хотя получил от казны 75 тысяч рублей. 28 мая Соловьев был казнен. Дрентельн сообщал о 2 нападениях на почту, о пожаре в Вязьме, новых арестах, о донесениях внутренних и зарубежных агентов, о проверке подозреваемых. В каждом письме отмечал: в университетах спокойно. Александр Николаевич отчеркнул на полях следующее место в одном из донесений шефа жандармов. «По полученным из-за границы сведениям, положение наших эмигрантов в Швейцарии в экономическом отношении весьма бедственное. Многие с трудом могут добывать средства для дневного пропитания. Однако с повинной никто из них не является, и они в своем безумии все еще ожидают какого-то переворота в России в их пользу. Смею выразить уверенность, что недалеко то время, когда эти несчастные прозреют и отрезвятся. По крайней мере, если судить по переписке революционеров, то нельзя не видеть, что они стали как-то менее тверды в своих убеждениях и менее жестки в их выражении. Дай Бог, — пишет Александр Николаевич и прибавляет, — что все покуда спокойно. Не есть доказательства, что революционная работа прекратилась, и потому дремать нам не следует. Летом пришло сообщение об аресте Владимира Васильевича Дриго, управляющего имением молодого помещика Дмитрия Лизагуба. Дриго дал вполне откровенные показания о Лизагубе, находившемся под следствием в Одессе, и объяснил, кого именно он снабжал деньгами своего хозяина. Лизагуб, которому едва минуло 30 лет, по отзывам друзей, человек редкого душевного благородства, был повешен в Одессе 10 августа. Также летом, среди прочих, был арестован в Петербурге Кавский Иван Дмитрич за создание нелегального студенческого кружка для распространения прокламаций среди петербургских рабочих. Его выслали на родину, в Тверскую губернию, под надзор полиции. Все новые и новые юноши и девушки пополняли удручающий список революционеров, противников власти царя-реформатора. Молодые, открытые добру и не скованные традициями, кажется, что мешает им понять и оценить в полной мере благие намерения императора. Тяжелые думы не оставляли Александра Николаевича в Крыму. Во второй половине июня было получено заключение особого совещания. Не ожидая многого, все же с нетерпением раскрыл пакет. Пропустив формальные вещи, нашел главное. Особого внимания заслуживает наружное без участия почти всей более или менее образованной части населения в нынешней борьбе правительственной власти с небольшим сравнительно числом злоумышленников, стремящихся к неспровержению коренных условий государственного, гражданского и общественного порядка. Большинство само встревожено, но оно как будто выжидает развязки борьбы, не вступая в нее и не заступаясь за правительство. Напротив того, оно почти всегда недоброхотно относится к распоряжениям правительственных властей, находя принимаемые ими меры то слишком слабыми, то слишком стеснительными или строгими. Что же касается нерассуждающих масс, то в них заметны 2 противоположные наклонности. Они готовы по первому призыву оказать содействие правительству против его врагов, но действия беспорядочны, насильственны, всегда граничащие со своей волей, и потому слишком опасны, чтобы на него можно было рассчитывать. В то же самое время эти массы легкодоступны самым злонамеренным толкам, слухам и обещаниям, относящимся до предоставления им каких-нибудь новых льгот или материальных выгод, и под влиянием таких слухов обещаний способны отказаться от повиновения ближайшей к ним правительственной власти и сами отыскивать врагов в среде, где эта власть их не усматривает. В разных губерниях уже заметны признаки действующей в этом направлении подпольной работы. Вообще во всех слоях населения проявляется какое-то неопределенное, всех обуявшее неудовольствие. Все на что-нибудь жалуются, и как будто желают и ждут перемены. Разнообразие сетований и неопределенность ожиданий тем более заслуживают внимания, что, по заявлению министра внутренних дел, надлежит ожидать к концу года возникновения неудобных ходатайств среди земских и дворянских собраний.